Пинкертон пожал плечами. «В таком случае мне придется прибегнуть к другому средству», сказал он и уже хотел вынуть из кармана свой серебряный значок, как вдруг в зале поднялся шум. Раздался чей-то низкий хриплый голос и громкие крики гостей. Вдруг раздался неистовый крик. «Я должен видеть моего барина! Мистер Норман, где вы?» Норман вздрогнул. «Это один из моих лакеев. Что ему нужно здесь?» «Он, кажется, пьян». Норман побежал к двери и посередине зала увидел негра, который размахивал руками и все время кричал: «Мистер Норман! Мистер Норман!» «Том, иди сюда!» – резко крикнул Норман. Полупьяный негр тотчас же направился к своему барину, а тот взял его за руку и вывел из зала в гостиную. «Скотина!» – прошипел он. «Что ты себе позволяешь? Как ты смеешь врываться сюда в пьяном виде?» «Мистер Норман!» – заревел негр. «Что же мне было делать? К нам забрался в дом громила, он убил Билли и Джонни, они лежат в передней, а я убежал, чтобы известить вас!» Оказалось, что Том улизнул из дома вскоре после Пинкертона и отправился в клуб за своим барином. Так как он был пьян, то он, конечно, добрался до своей цели не скоро. Норман воскликнул бледнее. «Громила, у меня в доме? Сейчас поеду посмотрю, в чем дело!» Он наскоро распростился с Тватом, который в недоумении посмотрел на него и на негра, а затем побежал в гардеробную, куда за ним последовал и негр. Когда Норман вышел на улицу, его там уже ожидал Пинкертон. «Чего вам нужно?» – крикнул Норман. «Я иду к вам». «Убирайтесь к черту! Ведь вы сами слышали, что ко мне в дом забрались громилы!» «Слышал. Но я все-таки пойду с вами». «Я убью вас, если вы не отстанете!» – крикнул Норман и хотел выхватить револьвер. Но в тот же момент Пинкертон вырвал у него из руки оружие и спокойно положил его к себе в карман. Норман был вне себя от ярости. «Отдайте револьвер!» – заревел он. «И не подумаю». Пинкертон спокойно взял Нормана под левую руку, прижал его крепко к себе и решительным тоном произнес: «Теперь вы пойдете со мной, так как у меня к вам очень серьезное дело». «Отстаньте! Черт возьми, кто же вы такой?» – прошипел Норман, но невольно шел дальше рядом с Пинкертоном. «Если уж вам так хочется знать, кто я такой, извольте. Я Нат Пинкертон». Норман вздрогнул, как-то съежился, и глаза его широко раскрылись. Но он уже не стал сопротивляться, а послушно пошел дальше. Когда они дошли до дома, в Лакейской было еще светло. По приказанию Пинкертона Норман отпер дверь и, войдя в переднюю, проговорил дрожащим от страха и волнения голосом: «Прошу вас пожаловать в мой рабочий кабинет, мистер Пинкертон. Там вы можете сказать мне все, что нужно». «Нет», — возразил сыщик. «Я хочу потолковать с вами в вашей спальне». При этом он засветил свой электрический фонарь и вынул револьвер. Норман отшатнулся. «В спальне?» – пробормотал он. «Почему именно в спальне?» «Это вы там узнаете. А теперь ступайте вперед». Норман при виде револьвера не посмел оказать сопротивление. Медленно он поднимался наверх по лестнице. Вместе с Пинкертоном он подошел к спальне и открыл дверь.